путешественников. Добрый вечер всем, кто сейчас слушает радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Сейчас очередной выпуск программы «Клуб путешественников». Сегодня в гостях у меня очень интересный гость Михаил Вершинин, фотохудожник, мастер спорта по спортивному скалолазанию, семикратный чемпион СССР, путешественник опытный. Я очень рада, очень волнуюсь перед разговором с вами. Мы сегодня будем говорить о многих путешествиях Михаила, но хотелось бы остановиться, конечно, на одном, наверное, из интересных в его жизни, на так называемое белое пятно на карте мира, плато Путорана. Кстати, недавно новость такая появилась, что президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о своем желании посетить этот заповедник. И вообще это место. И кто-то пошутил, что вот как жаль, теперь и плато Путорана заасфальтируют. Ну что, Михаил, расскажите, пожалуйста, о себе и чем вы занимаетесь в жизни, что считаете своим предназначением? Во-первых, добрый вечер всем. Занимаюсь пейзажной фотографией. Мне удалось не только поснимать на плато Путорана, но и поближе познакомиться с этим замечательным местом, одно из труднодоступных и малопосещаемых в мире вообще. И, конечно, когда я там на самом деле бывал 3 раза, в разное время года практически, и зимой, летом, весной и осенью. И каждое время, конечно, особенно по-своему. Больше, конечно, впечатляет это осень. Там такое буйство красок. Вот. Но и зима тоже интересна. Зимой я был на плато Путорана, когда снимался фильм «Территория» по Олегу Куваеву, по роману Олега Куваева. Это в 2014 году? Да, это 2000, сейчас скажу, какой год. 2012 год. Mm-hmm. Вот там, в общем, 1,5 месяца длилась экспедиция. МЧСники как бы поддерживали съемку этого фильма. Угу. Я там присутствовал, мне удалось поснимать. И присутствовать, посмотреть, как снимается фильм художественный. Практически в составе съемочной группы. Ну, не практически в составе, а я был рядом и подсказывал там, где что. Потому что актеры и режиссеры, они мало бывают на природе. И как бы какие-то есть нюансы, которые не могут понять. Вас специально пригласили? Нет, меня пригласили друзья МЧСники, ну, чтобы поснимать это место замечательное. А откуда, вот я так понимаю, вы выбираете места для съемок определенные, потому что ваш любимый фотожанр – это пейзаж. Да. Откуда вообще вот появилась любовь к пейзажам и когда? Вы знаете, я долго думал на эту тему, как же у меня, вот в конце концов, я пришел к такому творчеству. Я думаю, что, во-первых, я родился и вырос в деревне, всю жизнь был на природе. Вот. Затем, занимаясь 15 лет спортивным скалолазанием, я тоже был на природе, занимаясь альпинизмом, я видел эту красоту, которая была кругом, напитывался этой красотой, и каждый раз мне хотелось, ну, вот передать ее. Потому что есть такие моменты в природе, просто они не повторяются. И хотелось это все передать. И уже во взрослом, когда я стал достаточно в пожилом возрасте, можно сказать так, я увлекся фотографией. То есть никогда не поздно заниматься любимым делом? Конечно, не поздно. Никаких ограничений не должно быть. Тем более достигать таких успехов, как вы в этом. Ну, я думаю, что у нас в мозгах все вот эти ограничения. Я, например, занялся в 43 или 45 лет пейзажной фотографией. Мне это нравится, я получаю удовольствие от этого. Мне нравится наблюдать, снимать и смотреть на свой результат, радовать людей. Например, у меня вышел альбом по природному парку Эргаки. Я снимал там на протяжении 8 лет этот альбом. Съемочных дней у меня получилось 1,5 года, представляете? Угу. То есть я там жил, можно сказать, ну, 1,5 года провести в Ергаках. Ну, вы как, получается, каждый сезон туда выбирались? У вас такая была цель? И по несколько раз. Угу. Да. Вот. Ну, вы весь природный парк там облазили, везде бывали? Ну, практически везде, да. То есть хорошо знаю места и, в общем-то, и вот получился такой альбом, кстати, у вас в студии. Да, у меня есть. Мне приятно, что у вас есть. Да, я очень люблю ваше творчество. И для меня, я тоже вот начала увлекаться фотографией, для меня вы пример. Ну, здорово. Михаил, вот интересно мне еще узнать, вы выбираете какие-то места для съемки, ждете определенного момента, или у вас уже глаз наметан, чтобы правильно выстроить композицию? Ваши фотографии, они живые, они вроде бы простые, но они настолько живые. Скажите честно, вы обрабатываете их в фоторедакторах? Не, я вам скажу честно, что фоторедактором я пользуюсь, да, но я стараюсь передать то, что есть на самом деле. То есть для меня важно очень передать настроение природы, действия, которые там происходят. Кроме тех форм, которые, допустим, меня привлекают, если брать плато Путорана, то это горы с плоскими вершинами, водопады, реки, озера. И, конечно, чтобы скомпоновать, нужно выстроить композицию. И этого мало, это будет просто факта фотография. Для меня это неприемлемо. Мне нужно поймать тот момент, то состояние природы, которое, скажем так, уникальное, которое не повторяется. Даже если я захочу, приду второй раз сюда, то оно будет совершенно другое, другая фотография. Ну, вот, и поймать пример. Момент, они очень редкие бывают, такие моменты. И по большому счету у меня хороших фотографий, скажем, по тому же плато Путорана не так очень много. Я вот вам принес фотоальбом сверстанный в одном экземпляре, да, там всего 70 фотографий. За, если посчитать, то где-то я там провел 5 месяцев, да. Вот посчитайте, сколько это получается. Это за все три ваши... Да, за все три поездки там 70 работ. А вот вы в 2015 году были на плато, я так понимаю, последний раз? Да. А в 14-м году. В 14-м. Это какое время года было? Мы выехали из Красноярска в августе месяце, по-моему, числа 17-го, долетели до Туруханска. Вот. В Туруханске мы сели на лодку. Меня взял с собой Дима Сакаш, известный путешественник именно по северу, в частности, по плато Путорана. Вот. У него своя самодельная лодка длиной 8 метров. В общем, в итоге мы прошли на этой лодке 1500 километров. И в том числе вот спустились дальше по Енисею. Через 100 километров пересекли Северный полярный круг. Дальше вверх по реке Курейки до города Светлогорск. Там переплыли, вернее, нас перевезли через плотину. И дальше, получается, по Курейке, по Курейскому водохранилищу, вверх по Курейке, в итоге где-то туда и вверх от Светлогорска около 600 километров. Ну вы вообще привыкли к таким условиям? Часто же в экспедиции выбирались? Вас это не пугает? Вот насколько я знаю, плато Путорана – это то место, куда в одиночку отправляться нельзя. Нет, есть любители, которые в одиночку, кстати, посещают плато Путорана, но просто нужно знать, куда идти, как идти, на чем идти, и очень внимательно быть, потому что есть животные, там есть медведи, кстати, много оленей, но самое опасное, это, конечно, медведь. Вот, и, ну, один пока я на плато Путорана не был, хотя в Ыргаках практически я все время был один. Ну, там тоже медведи есть. Ну, там как-то свои медведи, а путоранские не свои, я их еще не знаю. Кстати, в путоранском заповеднике обитает снежный путоранский баран. Да, обитает. Это вот единственный вид на планете, который обитает только здесь. Вам, когда вы были на плато, вы встречали там, ну, барана, медведей? Кого вы встречали? Ну, оленей я встречал, медведей не встречал, а и путорана тоже не удалось мне заснять. Хотя вот в планах стояло у меня, я должен сейчас быть на плато Путорана и снимать как раз вот путоранского барана. Но, к сожалению, из-за того, что Министерство по природным ресурсам затянуло и подписало только совсем недавно, одобрило проект для того, чтобы посчитать этих баранов, выделили деньги. А для этого нужно выиграть тендер. Тендер месяц. То есть получается, а в это время я уже через месяц я уже не смогу. У вас уже запланировано другое путешествие? Конечно, уже куплены билеты там и все-все-все распланировано. Меня там ждут, встречают. Так что вот, к сожалению, не удалось поснимать. Но я думаю, что все еще впереди. Да, конечно. Михаил, расскажите, вот, пожалуйста, нашим слушателям, путешественникам, будущим путешественникам о тех трудностях, которые вам встретились на плато, на преодолении вот этого водного пути, далее пешего пути, что-то вот, погода, стихия, что у вас... Какие трудности? Да, какие трудности? Особых трудностей не было. Психологически мне было как бы некомфортно, потому что постоянно находишься на воде. И, допустим, тоже Курейское водохранилище, оно 15 километров шириной, да? И получается, что если большой сильный ветер, там такую волну разгоняет. В общем-то, и как бы ты смотришь, чтобы там где-то за бортом не оказаться при температуре там 6-8 градусов. За бортом. Так что, ну, вот здесь нужно быть внимательным просто, и все. Не лезть куда не надо. Или стоять и выжидать, пока закончится шторм. Потому что я знаю, что там вот мы расстались на Дюбкуне, он там прожил 25 лет. 25 лет, и забыл, к сожалению, как его зовут. Ну, во время передачи я могу вспомнить и сказать. Расстались на Дипкуне, и буквально через неделю после нас он пришел в Светлогорск за продуктами, за бензином, уплыл и с концами. Хотя знает местность там прекрасно, знал вернее. Так что это очень серьезно. Да, это стихия. А связь мобильная, интернет, это же ничего там нету. Ничего нету, но, да. Но, тем не менее, вы же как-то поддерживали с миром. Ну, я в основном стараюсь брать спутниковый телефон, хотя в том случае там такой казус произошел. Я взял с собой спутниковый телефон и симку на 2 месяца. А через месяц у меня кончилась связь. Я, главное, понять ничего не могу. Обычно я отзваниваюсь через 3-4 дня домой, чтобы не беспокоились родные. Как раз я разговаривал с сыном. Я говорю, перезвоню завтра. Я на завтра звоню, связи нет. Оказывается, провайдер просто по ошибке вместо 2 месяцев поставил месяц. И вот я через 3 дня, я на завтра не позвонил, через 3 дня не позвонил, через 4 дня не позвонил, через неделю не позвонил. И на 13-й день уже сын пошел в МЧС искать, говорит, вот так и так, вот нету связи. Вот. Но они говорят, маршрут есть? Нету маршрута. А где мы будем искать людей, которые... Это все равно, что иголку искать с того снега. Вернее, с... Сена. Сена, да. Так что стали дожидаться, когда мы должны прийти в Светлогорск, и вот этого момента стали ждать. Но я, как только мы подъехали, появилась связь, я сразу отзвонился. А потом посмотрел, они мне шлют по интернету, у вас закончился трафик, вы, пожалуйста, если хотите, продлевайте. Я потом стал разбираться, они извиняются, я говорю, ну вот ваши извинения, мне никак. Да, это серьезное упущение компании, потому что все что угодно могло произойти, и когда ты отправляешься в такие места, конечно, связь конечно. Нужно всегда поддерживать. Они мне там вернули, я говорю, да... Разве дело в этом, что это самое? Сколько нервов потрачено. Да, люди просто не знают, что это такое, и с трудом представляют, скажем, что такое бескрайние просторы. Во-первых, когда находишься на плато Путорана, поражает масштаб. Вот представляете, день плывете, да? 2 плывете, 3 плывете. Ни один человек не встретится. Неделю плывешь, и никого нету. И еще ты не дошел до нужной точки. Потом еще и неделю идешь. Получается, 2 недели ни одного человека. То есть, вот поражают, конечно, эти масштабы. Плато Путорана, кстати, занимает по площади примерно сопоставимое с площадью Великобритании. Угу. По-моему, 250 тысяч квадратных километров. Да, ну и потом по водным запасам плато Потарана занимает второе место в мире по пресной воде после Байкала. Нам не стоит афишировать эту информацию, пусть сибиряки знают о том, что у нас есть пресная вода. Я вам скажу, что, допустим, кто вот мои друзья даже спрашивают, где был, я говорю, на плато Потарана, или с кем-то беседуешь, говоришь, а многие не знают, где это. Так вот, я думаю, что лучше бы знать, где это и что это. И, скажем, на плато Потарана находится по, скажем, на единицу площади самое большое количество водопадов в мире. Представляете? Потом на плато Потарана находится самый большой водопад в России по водосбросу. Это Большой Курейский водопад, до которого я, кстати, добрался и там снимал 3 дня. Так что, ну, вот в эту же поездку. Михаил, я предлагаю сделать небольшую рекламную паузу о самом интересном после. А сейчас послушаем ивенкийскую шаманскую песню. Клуб путешественников. И я еще раз приветствую всех, кто сейчас слушает радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Это программа «Клуб путешественников». Сегодня мы с Михаилом Вершининым, фотохудожником, 7-кратным чемпионом по спортивному скалолазанию СССР, говорим о его путешествиях, о фотопутешествиях. И сейчас мы находимся на плато Потарана. Может быть, не все знают, что это такое. Вот сейчас Михаил нам рассказывает. Михаил, ваша полуторамесячная, получается, экспедиция? Почти 2 месяца. Двухмесячная. Осенняя, одно из путешествий. Сложно представить, как вот вдалеке от цивилизации выжить в таком дичайшем месте. Каков быт путешественника на плато Потарана? Ну, быт самый простой, туристический. Готовили на костре в основном. То есть, допустим, если мы захотели кушать, или у нас по расписанию там обед, ну, условно говоря, по расписанию, да, или завтрак, ужин, то становимся на... Привал? На обед, да, швартуемся, идем за дровами, чистим картошку там, или если крупу, значит, крупу варим на костре. Ну, это занимает примерно час. Ну, мы с собой брали еще удочки, рыбачили, то есть варили уху, жарили ее там. Если находили избушки охотничьи, да, они, кстати, там есть, очень редкие, ну, значит, в избушке готовили на печке, вот и весь быт. Откуда там охотничьи избушки? Вот прям вот вы же углублялись, то есть кто-то строил когда-то? Вы знаете, на севере в свое время, в советские времена, это было очень развито. Там и ловили рыбу, и охотились охотники-промысловики, которых забрасывали на вертолете. Они готовили, заготавливали большое количество мяса, это дикого оленя, потому что через плато Путорана проходит величайшая миграция таймырского северного оленя, дикого. Оно и сейчас проходит, эта миграция. Вот, и... В советское время все это было развито. И даже самая захудалая избушка на севере – это большой плюс. Либо ты палатку ставишь, где там ее промочит, да, либо где-то какая-то, хоть какая-то крыша не промокает. Ну, даже если пусть немножко промокает, это все равно лучше, чем палатка. Они, конечно, все заброшенные, но вот если есть печка там, если, допустим, медведь там побывал, полиэтиленом затягиваешь – окна, двери, и нормально, не так дует. Если медведь нагрянет еще раз, полиэтилен не спасет. Так, там не только полиэтилен, там и двери не спасают. Просто нужно видеть, что после него остается. Там все разворочено, он непонятно, допустим, заходит, может зайти через трубу там все выломать, а выйти через дверь или через двери зайти, выйти через окно. Какой невоспитанный же зверь. А у вас были какие-то средства защиты? Средства защиты было ружье. Но, к сожалению, вот я как фотограф, мне тяжело было носить ружье и еще и аппаратуру. И обычно, допустим, если я уходил на точку, да, или с Димой уходили, то мы это ружье оставляли. Тяжело было, так сказать. А скажите, пожалуйста, какой минимальный набор предметов, необходимых для выживания, вот в этих диких условиях на плато Путорана, необходим путешественнику? Понятно, что в ваш личный набор входит фотоаппаратура. А кроме этого? Кроме этого, чайник обязательно, да, в первую очередь. Кастрюля, спички должны быть сухие. Крупы, картошку, если не тяжело, значит, это самое. Сгущенка, тушенка, самый простой набор для туристов. Сухари, чай. Палатка. Палатка, понятное дело, коврик, спальник, что там еще? Ну, вот это все. Ну, рюкзак, понятно. Сколько вы тащили с собой килограммов? Ну, мы, во-первых, путешествовали по воде на этой лодке. И в итоге получилось, я сейчас скажу, 700 килограмм в общей сложности. Аппаратура, бензин. Там бензина где-то примерно около 300 литров мы с собой везли. Вот. Сам двигатель, запасной двигатель, запчасти, моя аппаратура, продукты. На 2 месяца это целая экспедиция. Да. И очень серьезная. Кстати, там одно какая-то недоработка, скажем, да, может очень дорого обойтись. Например, когда мы поднимались по Иктали, там была очень большая мель, ну то есть мелкая вода по порогам. Мы обломали винт. Вот благодаря тому, что Дима очень опытный путешественник, у него был запасной винт. И мало того, что мы его поломали, там погнули вал, на который садится этот винт, и получалась вибрация такая большая. Ну вот поставили винт, хоть и с вибрацией, но мы шли, как бы нормально шли. Да, без опытного проводника. Да. Тут никуда не... А какую одежду нужно вот в таких условиях? Да, кстати, иметь? По погоде, вот за все эти... В августе-то там холодно, в июле, по-моему, максимально 16 градусов. Ну как холодно? Было, кстати, несколько раз и тепло, 2 раза даже не было дождя. За два месяца. Два раза даже не было дождя. Не, ну оно оправдывает себя, если, допустим, представить, что это второе место по запасам пресной воды после Байкала, то, соответственно, откуда-то вода должна браться. Она и берется с туч, она и оседает. Там постоянная циркуляция, я так понимаю. Там постоянно слякоть, дожди нескончаемые, моросит, в общем. В общем, мы все время были продрогшие, я думаю, да? Не продрогшие, но у нас был гортекс, куртки, брюки, болотные сапоги. Из болотных сапогов мы не вылазили. Это, кстати, очень сильно напрягает, потому что, ну, представьте, целый день в болотных сапогах. Ладно, целый день, два месяца в болотных сапогах. Месяца, да, это, да. Ну, это сложно представить, на самом деле. Не, ну, нормально привыкаешь, хотя уже потом в конце хочется все это сбросить, как-то ходить босиком. Ну, холодно. Да. А вы все это время путешествия, вы, наверное, были все-таки озабочены поиском пейзажей. Я не только на плато Путаран озабочен поиском пейзажей, но все время озабочен после того, как увлекся пейзажной фотографией. Ну, то есть я думаю, что все трудности, которые в экспедиции вам встречаются, вы их, ну, практически не замечаете, потому что у вас вдохновение, творческий поиск. Ну, не знаю, вдохновение, не вдохновение, но, в общем, я стараюсь на все бытовые условия как-то относиться, ну, не настолько серьезно. Потому что есть опыт, скажем, я занимался альпинизмом, занимался скалолазанием много лет. И для меня это не новость. Ну, кстати, то, что я раньше занимался, это здорово помогает. Можно куда-то забраться там, найти точку определенную. Это не каждый может. И я как бы совмещаю два в одном. То есть прошлое занятие, увлечение скалолазанием помогает мне в нынешнем. Вот интересно, человек, который не имеет такого спортивного опыта, ему будет тяжело там проходить эти препятствия? Ну, то есть он не занимался альпинизмом и скалолазанием? Вы знаете, все индивидуально, все зависит от человека. Дима, допустим, не занимался, с кем я ходил на плато Путарана, вернее, я с ним ходил, да? Но у него настолько богатый опыт, настолько... Ну, его еще отец приучил ходить вот на север на лодке, да? И он постепенно, вот он даже лучше чувствует, чем я, все это. И у него быстрее все это получается. Он уже знает, где рыбу ловить, где она там есть, то есть вот чувствует все это, да. Так что тут трудно сказать. Все индивидуально, все зависит от человека. Мне это просто помогает. Угу. Я же не вырос вот именно в таких условиях, в тайге там, да. Я более-менее в комфортных условиях, полевых, можно сказать. В селе, но таких таежных, суровых условий не было. Ну, вы применили свой жизненный опыт. Можно сказать так, да. Так, ну что ж, мы сегодня говорим с Михаилом Вершининым о его экспедиции на плато Путарана. Сейчас перервемся на небольшую рекламу. После рекламы услышимся снова. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Путешественников. Итак, после короткой рекламы возвращаемся в студию радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Напоминаю, в гостях у меня сегодня фотохудожник Михаил Вершинин. У нас очень интересный разговор о его путешествии на плато Путарана в 2015 году. Михаил, так как он не увлекается, а серьезно, профессионально занимается фотографией, естественно, ну, наверное, основной целью экспедиции для вас было сделать. Да, основная цель – отснять, поймать моменты в природе, которые не повторяются. Что это... вас там поразило? Чем вы остались довольны, так скажем? И какие фотосюжеты вам удалось там уловить? Я вам скажу честно, что меня поразил масштаб большой масштаб. Это даже вот не описать, не рассказать. Через фотографии очень трудно это передать. Я думаю, что и через видео это очень сложно. Хотя я снял там фильм, и, кстати, есть и в интернете фильм «Путь на плато Путорана». А фильм Евгении Плотниковой может любой слушатель посмотреть, зайти и посмотреть. Вот. Масштаб, конечно, поражает. Просто бесконечные эти горы, реки, водопады. В общем, вот так вот. И поражает, конечно, базальт, отвесные горы, водопады, многочисленные водопады. Там буквально на каждом шаге водопад. Прозрачная вода, нетронутая природой. Вот меня, конечно, допустим, если находишься где-то здесь поблизости, да, всегда угнетает, ты начинаешь снимать, и попадает в кадр либо какие-то провода, либо какие-то лэп. Ну, просто высоковольтный идет лэп, там, допустим, через Иргаки в Туву. Вот, ну, всякое разное попадает туда. Но здесь же вот на 100 километров, на 200, на 500 ничего нету. Так что вот это поражает, что не ступала нога человека. Поражает многочисленные тропы, по которым не ходил человек, а ходят звери. Потому что, как я уже сказал, там... Миграция оленя, да. Но то есть там прям тропы, да, они многолетние уже. Прям набитые многолетние тропы, по которым... Олень, он идет всегда практически по одним и тем же тропам мигрирует из года в год. Вот. Так что и мне наблюдать приходилось. Я вот снимал осенью, кстати, когда перед входом Путорана, это я от Хатанги, где-то километров 40-50 от Хатанги, наблюдал эту миграцию. И очень интересно было наблюдать. Просто идут стада этого оленя, идут с малышами, которым год, которым 2 года, и вот они там за мамкой держатся. В общем, тоже такие опасливые все, потому что даже щелчок фотоаппарата за 50 метров они слышат. Запах твой чуют. Ну, интересно было наблюдать. А вот сколько вы добирались пешком до водопада, вот о котором вы сказали, самый по водосбросу, который лидирует? Вы же, получается, лодку оставляли и шли туда пешком. Не, ну там на самом деле, там недалеко было идти, мы на другое ходили, на другие водопады по Ектали. И мы потратили на это неделю. То есть 3 дня туда шли, 3 дня обратно. Это сколько примерно по расстоянию? По расстоянию, я сейчас скажу, сколько это по расстоянию. По расстоянию, если по воде, километров 20, наверное, и там километров 15-20 пешком. Ну, в связи с тем, что это такая неровная поверхность, рельеф там гористый, вы шли так долго, да? Постоянно приходится подниматься, спускаться? Там не то, что гористый, там вообще троп нету. Если совпадает твой маршрут с тропами оленей там, или с каким-то зверем, то да, но практически не совпадает, да. И получается, где-то вдоль берега идешь там по отвесом, обходишь все это дело, все это по курумнику, по мху, по лишайнику, и все это мокрое. Был случай, когда Дима свалился в воду холодную, главное, передо мной. И я бросился его там вроде как помочь за шкирку схватить. На самом деле сам упал и, в общем, не помог. Оба промокли? Нет, я не промок, а Дима промок очень сильно. Вы развели... Как вы сушились? Ну как, тут же встали на стоянку, он разделся, стали сушиться, да. Mm-hmm. Так что нормально. В этих условиях очень легко простудиться, мне кажется, да? Да, очень легко. Надо иметь хорошее здоровье. Ну, не то чтобы хорошее здоровье, но, в общем, быстро нужно реагировать. Скажите, пожалуйста, в таких условиях, наверное, важно что-то, какой-то алкогольный напиток принять, чтобы не заболеть? Но мы, к сожалению, ни Дима, ни я, мы не употребляли и вообще не склонен употреблять. Mm-hmm. Так что я считаю, что это неправильно. Хотя я знаю, ходят, употребляют, там вроде как для согрева, там еще что-то, но я считаю, не в этом дело. пусть лучше внутренний жир какой-то, который у меня накоплен, и пусть сгорает. Не зря он накоплен, он должен нас согревать, правильно. Ну вот еще один совет от опытного путешественника. Не надо во время экспедиции употреблять алкогольные напитки. Михаил, расскажите, каково это было, увидеть вот эти все водопады, и каково это снимать их, фотографировать? Ну, допустим, если брать Большой Курильский водопад, который самый большой по водосбросу в России, я шел там день практически к нему, да? Дима меня подвез на лодке, докуда можно было, я потом шел целый день. И уже, наверное, километра за 3-4 ощущалась такая вибрация мощная. И, в общем-то, сразу чувствуешь такую ауру, идешь, ну, это звук ни с чем не описуем, и ни с чем не, его даже не сравнить. Он похож на какой-то там самолет, который вот-вот развалится там, да. Это удивительно. Потом подходишь, все это громче, громче, громче, и потом уже когда рядом находишься с водопадом, ночуешь там, да, то постоянно этот звук, ну, в общем, шум этот, в общем, давит на тебя каким-то образом. И, в общем, вот так вот. Ну, а передать вот то, что ты слышишь ушами, то, что видишь глазами, потом начинаешь снимать, ну, вообще очень сложно передать. Я в первый день, когда пришел, я пытался передать то, что я чувствую, но не удавалось, ну, никак. Даже близко невозможно было передать. И потом уже на следующий день я буквально нашел пару точек, где, ну, близко что-то можно было как бы показать, что вот водопад. Причем удалось заснять только в масштабе, поскольку никого рядом не было. Я ставил фотоаппарат на треногу, делал серийную съемку, автоспуск, сам бежал и позировал сам себе. Чтобы показать масштаб. Да, потом прибегал, выключал, половину снимков стирал, потому что, ну, когда бежишь, там он щелкает там 5 кадров в секунду, и обратно то же самое. Так что вот так вот. А как вы заряжали фотоаппарат, аккумуляторы? Значит, я по привычке взял солнечную батарею. Ну, как я уже сказал, из 2 месяцев только 2 дня можно было заряжать. И благодаря тому, что мы взяли с собой аккумулятор, простой автомобильный аккумулятор, который заряжался от моторной лодки. В моторной лодке есть 12 вольт. А Дима, он сам по себе инженер-электронщик. У него там есть все приспособы, которые подсоединяются, и этот аккумулятор заряжался, а я уже заряжался от аккумулятора батареи своей. То есть вот такой вот выход. Но изначально вы это планировали солнечную батарею. Да, это была моя ошибка большая. Смотрите, как природа-то себя повела. Да, да. То есть, ну вот это для того, чтобы совет, скажем так, тот, кто путешествует, нужно, во-первых, очень досконально все изучать, ту местность, которую хотите посмотреть, насладиться ей, и какие задачи ставить, все нюансы нужно учитывать. Ну, а я по привычке взял эту солнечную батарею, потому что я всегда ей пользовался, и солнце у нас здесь не за полярным кругом хватает, а за полярным кругом, конечно, его уже не хватало. Михаил, я предлагаю послушать еще одну песню и дальше продолжить беседу. Yeah. Клуб путешественников. Вот такая у нас сегодня необычная музыка на программе «Клуб путешественников». Это музыка ивенкийских народов и народностей, которые проживают в окрестностях плато Путорана. Мы сегодня разговариваем с Михаилом Вершининым, фотохудожником, о путешествии на плато. И Михаил сейчас делится секретами своих фотографий. Ну, секреты самые простые. Это, во-первых, нужно любить природу. Во-вторых, научиться созерцать ту природу. Для меня, конечно, любая поездка – это, скажем так, если я до этого не получал каких-то эмоций, ну, не то чтобы этих эмоций, а если я получаю во время съемки те неповторимые эмоции, которые я получил, то для меня, можно сказать, задача выполнена. И снята при этом хорошая фотография. Например, вот мы когда были на озере Дюбкун, ходили на водопады, обратно возвращаемся. Моросит дождь, казалось бы, ну вот моросит и моросит, да? И в какой-то момент перед спуском к озеру я увидел две желтые лиственницы и увидел картинку. Вот то, что я вам подарил на календаре. Вот. И я сразу выстроил кадр, и получился вот такой интересный кадр, который с перспективой, с настроением, с объемом. То есть вот я за этим, и я получил от этого удовольствие, получил, можно сказать, кайф такой, что я увидел это, и получилась работа такая. И, допустим, для меня очень важно, чтобы та фотография, про которую я говорю, чтобы она была у кого-то на стене, была какая-то законченность и создавала настроение. То есть как фото, как картина, как фотокартина. Михаил, а вы любите все свои фотографии одинаково? Или у вас, как у автора, есть свои любимые творения? Если есть, то где они сделаны? Ну вот я так не могу сказать, что вот это моя любимая, а это нелюбимая. Это как дети. Ну как можно сказать? Вот этот ребенок любимый, а этот нелюбимый, да? Они разные все. И каждая по-своему интересна. И, ну, конечно, у каждой фотографии своя история. А так, чтобы выделить, допустим, какие-то лучше там или какие-то хуже, я считаю, любые конкурсы, они тоже субъективны. И, ну, как бы, потому что человек, допустим, ни разу не видел эту местность. И когда показываешь ему, допустим, он видит... Фрагмент. Фрагмент, да, ему это интересно. А кто-то видел это сотни раз, да, ему это неинтересно. То есть все субъективно. Но другое дело, что, допустим, те эмоции, которые я получаю во время съемки, там же задействованы и другие, кроме глаз, чувства. Это наше обаяние, слух. И все это действует на человека, на его восприятие. И, конечно, другой раз не совпадает то, что мои чувства, которые я там ощутил, да, с теми чувствами, которые, допустим... Постороннего наблюдателя. Да, постороннего наблюдателя, зрителя, который пришел, допустим, на мою выставку или смотрит эту работу в фотоальбоме, либо в календаре, этих чувств не вызывает. Но, в общем, я все равно на это не обращаю внимания. Главное, что я получил удовольствие. То есть, если прислушиваться к зрителю, то это уже получается не мое творчество. То есть я больше прислушиваюсь к себе. И... Правильно. Вы смотрите на фотографию, и, наверное, все те чувства, которые вы испытывали в тот момент, когда вы находились в том месте, всплывают. Да-да. И я хочу сказать, что если, допустим, я отправляю на конкурс, да, это, по сути дела, как бы ты даешь свою фотографию для того, чтобы ее проанализировали, для того, чтобы ее там раскритиковали. В общем, я против какой-то критики. Если эта критика будет рациональной, я еще согласен, да, если она улучшит каким-то образом мою фотографию. Ну, в общем, я прислушиваюсь к этому очень так скептически. Я больше к себе прислушиваюсь. Михаил, а вы куда-то планируете в ближайшее время путешествия совершать? Свои фотоэкспедиции? Поделитесь планами творческими. Конечно, значит, я как сказал уже, что снимаю заповедные места Красноярского края. В ближайшее время у меня поездка будет на Центрально-Сибирский заповедник. Это конец мая, начало июня. Вот. Потом собираюсь в Хатангу поснимать миграцию северного оленя. Это в июне месяце. Желательно, чтобы это была вертолетная съемка. Вот. Затем с 22 июля на 2 месяца мы уходим в море Лаптев. Это Таймырский государственный заповедник, Большой Арктический заповедник. Там, где я был в прошлом году. И, к сожалению, из-за того, что было очень большое количество льда, нам не удалось попасть в те места, в которые мы планировали. И все это отложилось на целый год. Вот та поездка очень серьезная и очень экстремальная. Я готовлюсь к этой поездке. Так что, ну, вот так вот. Ну, кроме этого еще, я запланировал поездку на архипелаг Шпицберген, который будет проходить со 2 по 12 июля. Вот это тоже наша территория. И хочется поснимать там белых медведей, моржей, китов. Так что вот так вот. Михаил, вы приглашаете с собой желающих в экспедиции? Желающих в экспедиции я не приглашаю, потому что я сам как бы нахожу какие-то лазейки, возможности кому-то подсоединиться, присоединиться. Не, конечно, может каждый, допустим, пойти в море Лаптев, если он соответствует тем требованиям, которые предъявляют руководители этой экспедиции, если он нужен для экспедиции. Потому что, находясь 2 месяца, можно сказать, ну, как в космосе, буквально в космосе, ты спишь рядом с ними, там кушаешь вместе с ними, да, и нужно понимать, чтобы не было какого-то раздрая в этой группе, в коллективе, да, потому что потом может экспедиция вся крахом пойти. Так что подбираются очень так психологически устойчивые, чтобы были нужные в экспедиции люди. Да. Это не детские развлечения, не походы на столбы, это что-то посерьезнее. Даже среди своих друзей, допустим, если брать какую-то экспедицию, скажем, ту же экспедицию в море Лаптевых, я бы, ну, я не знаю, кого бы я взял. Потому что если не стоит задача у моего товарища, да, то, конечно, я его не возьму. А так, ну, это как горы получается. Тоже нужно проверять, смотреть, ходить на какие-то легкие маршруты, а потом уже дальше. Михаил, ну я как поняла, вот из ваших рассказов, из того, что я вас знаю, вы патриот своей страны. Вы все-таки любите фотографировать наши пейзажи. Вы знаете, занимаясь скалолазанием, я побывал во многих странах мира, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании. В Испании только 9 раз был, во Франции несколько раз, в Италии, в Германии. И я все это видел, природу. И как бы, и когда я увлекся пейзажной фотографией, я, конечно, в первую очередь начал снимать столбы. Это рядом у нас с городом. Столбы, ергаки. И для меня вдруг произошло как бы открытие, что не обязательно куда-то ехать за 3-9 земель. Главное ведь передать состояние уникальное, поймать этот момент. А по теории вероятности, если ты чаще находишься в том месте, которое ты хочешь заснять, да, то больше тебе улыбнется удача, чем, допустим, ты приехал в какую-то Америку там, да, и заснял там то, что за неделю нужно заснять. Но это будет просто фактография. Но, тем не менее, я сторонник того, чтобы ездить в такие экспедиции, имеется в виду заграничные, да, смотреть на разные пейзажи, на разные ландшафты. У меня такая поездка была, это в Южную Америку, плато Альтиплана, высокогорное плато Альтиплана. Оно захватывает 3 страны: Аргентина, Боливия и Чили. Угу. Я ездил с выдающимся пейзажистом Юрием Пустовым. Он, кстати, закончил ГИК, операторский факультет, и мне было чему у него поучиться. Да. Вот. И мне интересно, конечно, поработать на других рельефах, посмотреть, какие там ставятся акценты. И это расширяет мой кругозор. Я уже, допустим, работаю на другой местности, на другом ландшафте, даже на своих уже, да, мне как бы, ну, скажем так, открывается третий глаз. Я уже вижу то, что раньше не видел. Ну, в той же Боливии, допустим, там снимать нечего, там зацепиться не за что, одна пустыня, пустыня Атакама. Но, тем не менее, вот находишь какой-то ритм, и среди этого ритма какой-то уникальный рисунок, допустим, того же мха там или какой-то засохшей там... Колючки. Этот, колючки, да. Делаешь на этом акцент. Вот. Так что вот такие вещи помогают. Это я сравниваю с своим прошлым занятием скалолазанием. Так же, как скалолаз, если работает, допустим, на разных рельефах, то понятно, что он будет более универсальный, чем работая только на одном рельефе. Михаил, вы так красиво рассказываете, как настоящий художник. Вы поэт фотографии, поэт нашей природы. Спасибо за комплимент. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам в программу. Вы у нас почетный гость в клубе путешественников. Спасибо. Дорогие слушатели, вам спасибо, что были с нами. Всего доброго. Услышимся. Я хотел пожелать зрителям, вернее слушателям, чтобы почаще путешествовали, чтобы напитывались красотой, впечатлениями, созерцали, и тем самым у них будет покой в душе и на сердце. Спасибо. Пожалуйста. Клуб путешественников.